Глава 21. Я засыпала в напряжении, каждую минуту ожидая, что он вернется, что ляжет рядом, и его такое ощутимое присутствие продолжится. Но Алихан так и не пришел. Когда я проснулась, за окном уже ярко светило солнце. Тело слегка болело от экспериментов прошедшего дня, но это чувство было даже приятным. В моей жизни было много спорта, а за последние недели я стала загнанной в клетку жертвой, у которой не было возможности выплескивать свои переживания хотя бы с физической нагрузкой. Под ложечкой засосала. Вчера я отказалась от еды, и получилось, что не ела почти весь день. Встала, нервно прикусывая губу, с внезапно осенившей мыслью, что кроме свадебного платья здесь нет моей одежды. Но стоило только открыть дверцу шкафа, невольно хмыкнула. Стоило догадаться. Он был до отказа набит нарядами. Гораздо более откровенными, чем те, что купили мне на свадьбу в качестве подарков. Еще одна нервная усмешка, когда начала разглядывать откровенные купальники и прозрачное парео. Алихан решил по полной насладиться оберткой своей куклы. После 10 минут усиленных поисков того, в чем мне бы было относительно не стыдно показаться перед ним, остановила выбор на простой белой футболке и джинсовых шортах. Хотя бы не мини-бикини с подвязочками. Спустилась вниз и не нашла его дома. Растерянно потопталась в гостиной, которая при дневном свете была еще более изысканной и со вкусом обставленной, чем показалось вчера, и направилась в сторону моря. На худой конец имею право, раз он меня сюда привез. Вышла и сразу уткнулась взглядом в тренажерный зал под открытым небом, в котором работал над собой Алихан. Неудивительно, его физическая форма говорила о том, что он не пропускает и дня занятий. Мои догадки сразу подтвердились, когда я увидела вес, который он таскает. Мужчина заметил меня, отбросил штангу, взял полотенце и воду и направился в мою сторону, обтирая пот. «Доброе утро, Василиса», — сказал приветливо, но без улыбки. «Как спалось?» «Замечательно. Люблю большие кровати». «Предназначенные для двоих», — закончил он фразу за меня так, как хотел. «Позавтракаем?» Я не могла отказать в этом предложении, есть и правда сильно хотелось. «Дай мне 5 минут, я быстро сполоснусь и переоденусь. А ты пока можешь осмотреть территорию, она не очень большая, зато камерная и со своим выходом к морю. Здесь мы в полном уединении, поэтому я и выбрал именно этот участок под свой коттедж». Алихан был точен как часы. Спустя ровно 5 минут я увидела его силуэт в проеме второго этажа и молча поплелась в сторону дома, отлипнув от манящей свежести моря. Просто стоять здесь, чувствовать, как ветер треплет волосы, было уже удовольствием. Глаза удивленно задержались на столе на веранде, который был накрыт свежеприготовленной едой. Прислуги в доме не было. Скатерть-самобранка? «Присаживайся», — произнес мягко, но повелительно. Я сразу села и, не церемонясь, начала накладывать себе еще дымящийся омлет. «Попробуй этот соленый сыр со свежеиспеченным хлебом и зеленью, а еще розовые помидоры. Уверен, ты такие еще не ела». Я набивала себе рот, пока он подкладывал мне все новые и новые яства, которые, казалось бы, и были мне знакомы, вот только все равно сейчас играли на языке гораздо более яркими, насыщенными вкусами. «Я хотела бы съязвить, что ты вряд ли меня удивишь помидорами и хлебом, но забираю свой сарказм назад. Это и правда божественно вкусно, и я такое еще не ела», — честно призналась ему. Алихан понятливо кивнул. «Неудивительно, Василиса. Это еда от фермеров из гор, которые используют только чистейшую воду, ноль удобрений, выращивают урожай в чистейшей почве. Привыкай, я не могу есть пластмассу из супермаркетов, мне привозят из частных хозяйств». Стоило догадаться. «Кофе или чай?» Не поверила, когда он встал и сам пошел на кухню, чтобы сделать нам обоим кофе. Увидев мой пораженный взгляд на обратном пути, усмехнулся. «Научу тебя чуть позже пользоваться этой кофемашиной. Она как целый сложный агрегат, сразу не разберешься. А пока пользуйся моей галантностью». Я пожала плечами, не став благодарить, раз уж он не скрывал того, что вряд ли его шаг был джентльменским. Пряный кофе слегка обжег губы, и я дернулась, отпив больше, чем хотела. Не знала, куда деть глаза, потому что он в буквальном смысле буравил меня. «Расскажи о себе, Василиса», — начал Алихан. «Чем увлекаешься? Что любишь?» Я пожала плечами, стараясь сохранить самообладание. «Разве это имеет значение? Ты стер меня как личность». «Не лукавь, ты прекрасно знаешь, что именно я стер», — парировал спокойно, даже обыденно. «Здесь со мной ты можешь быть собой, Василиса. Какая разница, что написано у тебя в паспорте? Люди годами туда не заглядывают. Ага, какая разница, могу я вернуться в свою прошлую жизнь или нет? Впрочем, зачем я опять думаю об этом? Одно лишь расстройство. Ты любишь спорт, начал он за меня догадками. Я вижу по твоему телу, что ты регулярно занимаешься. Я много плаваю, с детства хожу в бассейн. Даже участвовала в соревнованиях. Не знаю, зачем отвечаю. Наверное, потому что знаю, что он не успокоится, пока не выбьет из меня ответы, которые захочет услышать. Как ты, в спортзале не ушатываюсь. Алихан улыбается в ответ на мою колкость. В моем случае это не истязание, а скорее дань привычке. Я начинал с боев, привык себя изматывать на тренировках. А сейчас? Тихо спрашиваю я. Почему-то образ грозного Алихана, уничтожающего врага на ринге, так отчетливо проявился перед глазами, словно бы я видела его вживую. Он улыбнулся. «Только иногда и для развлечения. Фотография – твое хобби?» – спрашивает снова сам. «Да, но...» Чуть не вырвалось, что моя зеркалка безнадежно разбита, но это его не касается. Он молча откидывается, берет с соседнего стула какую-то коробку, которую я до этого не замечала, и кладет передо мной. «Открой, это подарок». Вскидываю в удивлении бровь. «Ты уже наделал мне подарков. Век не расплатиться». «Это особенный подарок, Василиса, и я хотел подарить его тебе лично. Открой». Рву упаковочную бумагу, распахиваю листы картона и невольно замираю. На меня сейчас смотрит жутко навороченный профессиональный фотоаппарат, от вида которого даже ладони становятся влажными. Я нервно сглатываю. Первый порыв — схватить его и начать изучать, крича от восторга. Но я на силу сдерживаю себя. Нет, не при нем. «Не стоило», — выдыхаю тихо. «Снова лукавишь?» — хмыкает Алихан и кладет свою ладонь на мою коленку, сжимает. «Хорошо ведущая себя женщина получает от своего мужчины то, что хочет, Василиса. Это работает именно так и во всем. Ты заслужила?» Наши взгляды пересекаются. Я пытаюсь проглотить вмиг выросшее внутри огромным комом возмущение. Откладываю коробку на стол. «То есть ты поощрил меня за то, что накануне я раздвинула перед тобой ноги так, как ты хотел?» Что дала себя трахнуть так, как ты пожелал? И ты решил меня поощрить?» Мой голос дребезжал, в голове пульсировало. Зато Алихан сохранял завидное спокойствие. Его спокойный взгляд блуждал по моей фигуре, не выдавая ни грамма своего волнения. «И опять лукавство, Василиса. Ты сама вчера сказала, что секс тебе понравился. Ты раздвигала передо мной ноги так, как мне нравилось, потому что сама этого хотела». Подхватил прядь, выбившуюся из пучка, аккуратно заправил ее за ухо, поддев щеку. Его взгляд густел. Алихан возбуждался от нашей назревающей перепалки. Я уже успела его изучить, чтобы с легкостью это считать. «Ты так и не поняла, что я не буду платить тебе за секс, потому что ты сама охотно мне будешь давать все и даже больше, что я захочу от тебя в постели. Фотоаппарат я подарил, потому что знаю, что тебе это важно и интересно. Я видел сделанные фото на прошлом приборе. У тебя замечательно получается. И я рад поощрять тебя в этом увлечении, потому что мне хочется делать тебе приятно. А хочется, потому что ты правильно себя ведешь. Круг замкнулся. Я объяснил тебе логику?» Каждое его слово выводило из равновесия и заставляло сердце клокотать от возмущения и, как ни странно, возбуждения. «Неправда. Это ты лукавишь. Не отвечай я тебе вчера с тем же рвением, сегодня я едва ли видела бы тебя таким довольным собой». Он смеется, гортанно, соблазняюще. «А это плохо? Плохо, что твой мужчина удовлетворен после ночи с тобой? Ты такая девочка, Василиса, это очаровательно». Снова усмехается. «Даже не знаю, вроде бы хочется сказать, что пора взрослеть, но твоя ершистость такая милая». «Это неплохо и нехорошо, и уж точно не мило. Это констатация факта. Знаешь, что единственное хорошо в наших отношениях? Ты все называешь своими именами и нисколько не скрываешь своих намерений. Так зачем эта игра? Я не хорошая женщина для тебя, Алихан, и мы оба это прекрасно знаем. Тебе просто нравится меня трахать, и да, мне тоже нравится это делать с тобой. А еще я пользуюсь твоей защитой, вот и все. А за подарок спасибо. Будем считать, я его отработала». И почему только этот разговор заводил меня? Почему я отвечала на одну провокацию Алихана за второй, как ведомая овца? Добровольно попадала в его ловушки. Мужчина первым решил прервать нашу словесную дуэль, хотя мои последние хлесткие слова все таки смогли его задеть, обострив черты лица и заставив желваки нервно сжаться. «Уже 10-й час, Василиса», — посмотрел на часы. «Давай не будем терять времени и пойдем на море. Вода сегодня как парное молоко. Сейчас лучшее время для купания. Ты ведь так этого хотела».